Глава 23. Обеденный зал сиял белизной. Свечи рисовали бледные круги на дорогих льняных скатертях, мерцали на прозрачно-тонком фарфоре и серебряных столовых приборах. Звучала веселая фортепианная музыка, ни единой фальшивой ноты. Рождественские украшения, запах хвои и специй. Каждую перемену блюд вносили официанты в белоснежной форме. Они с нагруженными подносами скользили между столами, точно в танце, отрепетированном до автоматизма. В Салахютте все было безупречно. Гуго сел рядом с Осмундом Беккером. Адель беззаботно смеялась и болтала на другом конце длинного стола. Гуго не мог отвести от нее глаз. Ее свежесть не вязалась с окружающей серостью и постыдными тайнами убийц из Аушвица. Однако вересковая зелень глаз волновалась на незримом ветру, и Гуго неизбежно вспомнила записки, спрятанные в щипцах. «Знаете, встреча с Брауном стала для меня огромной удачей». Голос Беккера вывел его из задумчивости. Молодой человек улыбался, показывая белые зубы с заметной щелью между передними резцами. Он отправил в рот вилку картошки и принялся шумно жевать. «Видеть его за работой — истинное вдохновение!» «Почему вы решили стать врачом?» Гуга отрезал кусочек утиной грудки, мягкой, точно масло, прожевал, запил глотком красного вина, вытер губы салфеткой. Взгляд помимо его воли вернулся к Адель. Осмунд покрутил в пальцах вилку, облизнул губы. «У меня была сестра, Шарлотта. Красивая, добрая, умная девушка, очень любила писать. Словом, пример для подражания». Он умолк, и Гуго пришлось его подстегнуть. «Продолжайте, пожалуйста». Она вышла замуж за медика из Мюнхена. Осмунд тоже попробовал утку и зажмурился от удовольствия. Смазливый брюнетик, всегда гладко выбрит, аккуратно пострижен. Словом, мечта медсестер. Но он терпеть не мог берлинцев. «Вы же из Берлина, герр Фишер?» «Мы, берлинцы, напор и огонь, жизнь и страсть». «Так вот, этот тип старался всячески ограничить мою сестру. Она как раз забеременела и охотно отказалась от светской суеты. Он был счастлив, она вроде бы тоже. Одна беда, на свет появился выродок». Гуго вопросительно уставился на Беккера. «Ребенок с синдромом Фокамелии», — пояснил Осмунд. «И что, ваша сестра?» «Выбросилась из окна». Осмунд посмотрел на Гуго в упор. В голубых глазах бушевал снежный буран. «А я поступил на медицинский факультет. Хочу добиться, чтобы ни одна женщина больше не повторила судьбу Шарлотты. Примите мои соболезнования». Осмунд улыбнулся и отправил в рот очередной кусок. «В общем, у меня имеются свои причины вести исследования в Аушвице. Браун, между тем, работал лишь над охраной арийской расы. Ради бога, я не утверждаю, что это менее благородная цель. Кстати, в Эрзее у него была какая-то особенная программа». «Какая же?» «Точно не в курсе. Спросите у Адели или Берта». «Полагаю, все трое прекрасно ладили между собой». Осмунд положил вилку с ножом на тарелку крест-накрест, утер губы. Взяв из вазы в центре стола яблоко, до блеска протер его салфеткой. В красной кожице отразился свет люстр. «Не уверен», — задумчиво произнес Беккер и посмотрел на Адель, щебетавшую с другими сестрами. «Вначале приходишь к аналогичному выводу, но я нутром чуял, что это не так. По-моему, эти двое с трудом выносили своего патрона. Вероятно, их не проинструктировали, с чем придется столкнуться в Аушвице. Думаю, вы понимаете, это место не для всех. Осмунд с хрустом впился зубами в яблоко. «Выходит, эта троица, Браун, Берт и Адель, отнюдь не замкнутый круг единомышленников, как воображала Бетси. Беккер заметил какие-то трения. Может быть, подчиненные досадовали на Брауна за то, что он притащил их сюда, в Анус-Мунди. И молодых людей можно понять». «Где вы были в вечер убийства?» Осмунд откусил еще кусочек яблока и с прищуром взглянул на Гуга. «В своей комнате?» «Ужинали в столовой?» «Вообще не ужинал. Один день в неделю я пощусь. Держу в кабинете яблоки и питаюсь только ими». Беккер не отводил глаз, держа в руке надкушенное яблоко. «Как там говорится, по яблоку в день, и доктор не понадобится, да?» Гуга внутренне поморщился от неуместной шутки. Он собирался ответить, но на плечо легла чья-то легкая рука. «Надеюсь, я не помешала?» За спиной стояла Адель и прихлебывала глювайн, глядя на криминолога сквозь поднимавшийся над чашкой порог.